что они уставились на нее, отчужденно далекие, испуганные, маменька и Клавдеюшка. Ох, маменька! Век прожила в кротости и покорности федосеевской веры, во всем послушную супругу, серым дымом слалась у ног его полюбовницы, выглядывая на мир из подворотни, и так сгасла, ничего не изведав и не познав. Да как же можно так жить? Или папаша сразу притоптал ее, как только ввел в дом? «Уймись, Дунюшка, уймись!» — забормотала мать. Она сидела на мягком пуфе у изразцовой печи. Дуня вышла из рамы дверей, прошла по гостиной, постояла минутку и, что-то вспомнив, вышла в прихожую. Вернулась с маленьким баульчиком, поставила его на кожаный диван возле двери, где когда-то почивал дед Юсков, вынула из сумочки ключик, открыла, достала пачку папирос с зажигалкой, размяла папироску в пальцах, отвинтила колпачок на фитиле зажигалки, крутнула колесико. Мать и Клавдия наблюдали за каждым ее движением. «Господи, да ты никак куришь!» — таращилась маменька. У Дуни дым из ноздрей, как от головешки, выкинутой из банной каменки. «Курю, маменька. В доме-то у нас не курят, и в роду курящих не было. А убивцы были? Я вот помню, как бабушка говорила, что дом наш на приискательской кровушке держится. Дед-то Елизар не брезговал привечать фартовых приискателей, хоть они и дымили цигарками, подчивал их в убежище, которое под домом. А потом фартовые куда-то пропадали». А дед богател. Или неправда? Мать двигается на пуфе туда-сюда, а руки ее не находят пристанища. Переглянулась с Клавдеюшкой и молчок. Дуня присела на лавку к столу, между пальцами дымится папироса. Потыкала вилкой в холодную снеть, спросила, нет ли чего горячего. От минусинска куска во рту не было. Мать послала Клавдеюшку в кухню, чтобы Стрепуха или Гланька принесли чего горячего. Клавдеюшка узнала, есть обедешние щи с грудинкой, а поросенка сейчас подогреют. «Щи так щи, давай щи!» Клавдеюшка позвонила в колокольчик, и белесая Гланька принесла в фарфоровой тарелочке щи с куском грудинки. «Двум не управиться!» Глазами так и стрижет Дуню восхищенно, с завидкой. «Как тебя звать?» — спросила Дуня. «Гланька. Чья ты?» «Маменькина Анны Калистратовны, которая в доме с Трепухой. Безродные мы, смоленские, с голодной губернии. Давно из Смоленска. В прошлом году после Пасхи приехали. Не из самого Смоленска, а из деревни Кочерягиной. С нее мы. В той деревне мало кто в живых остался. С голоду померли. А отец мой на войне убит. А другого никого и не было. Наш деревенский Леон Цирков с бабой собрались в Сибирь и нас с маменькой взяли». Дуня налила красного вина в хрустальную рюмку для Гланьки, а себе в стакан. Коньяк не стала пить, побаивалась, настороженно прислушиваясь, как будто кого ждала. Да и мать с Клавдеюшкой тоже сидели, как на углях. Ушки на макушке, а в глазах бездна тревоги. «Помяни, Гланя, сестру мою Дарюшку», — пригласила Дуня, подавая рюмку. Клавдеюшка толкнула Гланьку своими черными зенками, и девушка, выпив вино, отпрянула. «Ой, дух занялся! Извиняйте, побегу я, матушка ругать будет!» И бегом из гостиной. А Дуня все сидит, примечает и до нутра прохватывает взглядом то маменьку на пуфе, то Клавдеюшку. Ни ту, ни другую не пригласила выпить на помин души Дарюшки. «Ты бы хоть сказала, куда ушла из скита?» — бормотнула мать, поджимая блеклые губы в черточку. Дуня отодвинула тарелку со щами, выпила вина, и тогда уже... «А куда бы я могла уйти без денег, без паспорта?»